Каждый день Вараку начинался с рассказов о Манко Капаке и остальных сапа-инках, об их подвигах и деяниях. Когда старый инка внезапно умолкал, тот из юношей, на ком останавливался его взгляд, должен был закончить начатую им песню «Таки, сынов солнца». Это тоже был экзамен. На следующий день после бега Апукамак отвел свой отряд желтых к учебной крепости. Она казалась игрушечной на фоне гигантских бастионов Саксайуамана, хотя ее стены были высотой в 2 человеческих роста. По команде синие во главе с Майтой начали штурм. Они сражались с великим ожесточением, и если бы их оружие не было учебным, с тупыми наконечниками, обмотанными хлопками, шерстью, оба отряда понесли бы большие потери. Правда, один из новичков лишился глаза, слишком метким оказался стрелок из лука. Было похоже, что синие так и не возьмут крепость, но они внезапно изменили тактику. Вместо того, чтобы в одиночку карабкаться на стены, юноши построили живую лестницу из бронзовых тел, и Майта взлетел по ней на камень трон учебной крепости. Ликующая толпа поздравила синих. 2 следующих дня также прошли в состязаниях. Новички боролись друг с другом, поднимали огромные камни, чтобы выявить сильнейшего, метали дротики, стреляли из лука на дальность полета стрелы и по мишеням, определяя самых метких. На 3-й день настала очередь желтых штурмовать крепость. Уже начало смеркаться, а желтые никак не могли одолеть синих. Но внезапно в рядах обороняющихся возникло замешательство. Ряды разомкнулись, и Апукамак проскочил на камень трон. Всеобщему ликованию не было предела. Только старые инки, опытные в делах войны, с недоумением покачивали головами. Широко расставив ноги, плотно прижав руки к обнаженному телу, Майта стоял в правой цепочке новичков. Так случилось, что прямо против него в такой же позе встал Апукамак. Цепочки разделяли 4 шага, 2 длины одноручные маканы. Лучший из лучших фехтовальщиков шел между шеренгами. Нет, он не шел, а метался, как ястреб между новичками. Его макана вертелась в сумасшедшей пляске вокруг обнаженных тел, и поднятые ею струи воздуха, казалось, шевелили коротко остриженные волосы будущих воинов солнца. За поведением новичков следили старые инки, не спускавшие глаз с испытуемых. Чуть дернется нога, вздрогнет мускул или моргнет глаз, с испугом провожая мелькнувшую перед носом макану, и сразу вон из шеренги. Из Вараку в этот последний для испытуемых день. Майте казалось, что фехтовальщик раз за разом возвращался именно к нему. И Макана пела свою песню только ему одному. Глаза от напряжения болели. Он старался совсем не моргать. Он видел только лоб Апукамака, но лоб начал терять свои обычные очертания, а затем и краснеть. Неужели кровь? Мелькнула мысль, но этого не могло случиться. Даже если бы сам новичок бросился на Макану, не выдержав испытания, то и тогда фехтовальщик успел бы предотвратить их столкновение. Таким искусным был воин инка. Юношей окружили женщины. Они обтирали потные от напряжения тела. Родные сестры одевали им, как того требовал обычай, обувь воина усуты из сырого дрока. Молодые воины стояли перед золотым троном единственного.